Глава 10. Мы всплыли, и я сразу же закашлялась. Из-за воды в глазах мрачные лица моих однокурсников, выстроившихся вдоль перил по левому борту Варуны, расплывались. Доктор Хьюитт тоже был среди них, такой зеленый, будто его сейчас стошнит. Джеминай Твен успел схватить свою М4А1 и теперь целился из нее в моего похитителя. Кто-то отключил двигатели Вороны, и стало тихо, не считая плеска волн о корпус яхты и прерывистого дыхания, держащего меня прямо мне в ухо. Тяжело должно быть тянуть меня за собой, плывя задом наперед, чтобы я оставалась его живым щитом. Хоть бы он утонул. Джем наверху угрюмо сообщил: «Он у меня на мушке, сэр». Вряд ли он хотел, чтобы мы это услышали, но на море звуки разносятся далеко. Я представила, как он выстрелит, и меня замутило. Учитывая волны, покачивание корабля и движение моего похитителя, это был бы крайне сложный выстрел, даже для Джема. К тому же я сомневалась, что напавший на меня выронил свою иглу для подкожных инъекций. Хоть бы он сам об нее укололся. «Отставить, мистер Твен», — приказал Хьюитт. «Вот так, значит», — подумала я. «И это все, на что ты способен, Хьюитт?» «Да», — передразнил мой похититель. «Отставить, мистер Твен!» Хьюитт прищурился. «Калеб Саут, я узнал твой голос. Не делай этого!» Калеб чертыхнулся. Похоже, он тоже недолюбливает Хьюитта. Мы доплыли до понтона, и пара грубых рук подхватила меня и втянула на борт. «Дэйв!» — резким тоном сказал мой похититель. «Держи иглу наготове, пока я буду подниматься из воды». «Ну, здорово. Меня похитили двое злодеев по имени Калеб и Дэйв. Интересно, в их выпускном альбоме «Land Institute» им предрекали карьеру владельцев семейных ресторанов или, может, магазинов «Все для садоводов»?» Я все еще не могла пошевелить конечностями, но пальцы ног слегка закололо. Действие токсина заканчивалось. Я попыталась что-то сказать, но лишь нечленораздельно забулькала. Калеб Саут взобрался на понтон и подтянул меня к себе, чтобы я снова загораживала его от Джема. Дэйв убежал на корму и начал возиться с мотором. «Дэйв, скорее!» — гаркнул Калеб. «Я пытаюсь!» — проворчал Дэйв. «Та идиотка попала в мотор!» Замечательно. Хоть бы он взорвался прямо ему в лицо. «Калеб, послушай меня!» — позвал с яхты доктор Хьюитт. «Это безумие!» «Да, я помню твои лекции!» Голос Калеба тоже сочился ядом, как игла его шприца. «Наши планы безумны, бла-бла-бла, но Аронакс на плаву, а Гардинг Пенкроф больше нет. Так может, это ты был безумцем, раз ушел от нас, а?» Я не знала, что такое Аронакс, но от одного этого слова, острого и тяжелого, как нож мясника, меня передернуло. Но стоит уже порадоваться, что я могу дрожать. Я попыталась повернуть голову, и она качнулась в бок, как на шарнире. Еще час-другой, и я дам им сдачи. «Ваша новая игрушка совершенно бесполезна», — возразил Хьюитт. «Дакар, вот кто имеет значение». «Игрушка?» — возмутился Калеб. «После того, — продолжил Хьюитт, — что вы сделали этим утром с Академией, с братом Анны, она стала бесценной». Мне не нравилось, как он обо мне говорит, будто я какая-то ценная вещь, а не человек. Не хватает, чтобы он начал торговаться, еще предложит разрубить меня пополам, чтобы никому не было обидно. Я чувствовала на своем горле дрожащие пальцы Калеба. Он нервничал, и с упирающейся мне в сонную артерию иголкой мне это очень не нравилось. Дэйв на корме понтона издал триумфальное «Ха!». Мотор зафырчал, и понтон, разгоняясь, сдвинулся. «Прощай, доктор Хьюитт!» — крикнул Калеб. «Ты был хреновым учителем!» Что ж, даже если Хьюитт не сообщник учеников Land Institute, пользы мне от этого не было никакой. У меня оставался лишь один вариант. Я громко забулькала, стараясь привлечь внимание Калеба. Он сжал пальцы на моей шее. «Что такое, Дакар?» Я продолжала нечленораздельно что-то лепетать, чтобы он подумал, будто мне нужно сказать ему нечто важное, и почувствовала, как он наклоняется. Любопытство — неотъемлемая черта человеческой натуры. Я терпеливо ждала подходящего момента и угла его наклона, и когда все совпало, воспользовалась единственным доступным мне оружием. Со всей силы откинула голову назад и услышала желанный хруст ломающегося носа Калеба. Он закричал и ослабил хватку. Всего на мгновение, но этого было достаточно. Влажные пальцы заскользили по моему горлу. Я увернулась от его руки с ядом и безвольным мешком плюхнулась за борт. Я успела сделать вдох, прежде чем моя голова погрузилась под воду. Руки и ноги были как переваренная лапша, но полная грудь воздуха вытолкнула меня на поверхность, и я успела услышать шипение лейденского пистолета и короткий вскрик Дэйва. Обозленный Калеб нырнул за мной. Две пули, выпущенные из М4А1 Джема, отскочили от его гидрокостюма. Калеб схватил меня за волосы и потащил за собой к быстро уплывающему понтону. «Мне сказали доставить тебя живой», — сказал он. «Но в крайнем случае...» Краем глаза я увидела, как он поднимает свободную руку. Из кольца на его среднем пальце выдвинулась крошечная иголка, и мне вспомнился игрушечный шокер, которым Дэв доводил меня в детстве. Мне не хотелось, чтобы эта мысль стала последней в моей жизни. Джем снова выстрелил. Пуля отскочила от закрытого капюшоном лба Калеба и плюхнулась в воду в паре дюймов от моего уха. «Прекратить стрельбу!» — крикнул Хьюит. Я пыталась пошевелиться, но тело не слушалось. Калеб ухмыльнулся. Дорожки крови из ноздрей сделали его похожим на моржа с его огромными клыками. «От тебя слишком много проблем», — решил он и замахнулся, чтобы всадить в меня свой ядовитый шокер. Но помощь пришла с неожиданной стороны. Из моря совсем рядом с нами выпрыгнуло что-то большое и серое и врезалось в Калеба со всей мощью 600-фунтового дельфина Афалины. Поднятая волна накрыла меня с головой, и соленая вода обожгла нос. Отчаянно дергая непослушными конечностями, я пыталась вынырнуть. Дельфин поднырнул под меня и начал осторожно всплывать, а я уцепилась руками в его спинной плавник с приметной черной полосой. Мы вынырнули. Мое первое слово прозвучало как что-то среднее между хрипом и всхлипом. «Сократ!» Я не представляла, как он меня нашел. Как узнал, что мне нужна помощь, но в его знакомой трескотне и писке мне явно послышалось. «Я пытался тебя предупредить, глупый человек». Я прижалась лицом к его гладкому теплому лбу и заплакала.